Глава 6. Сидеть полдня с двумя годовалыми племянниками, ну это... Наташка закатывает глаза под самый потолок нашего танцевального зала. Это только твой брат мог предложить с такой неподдельной радостью. Вчера сверкал как чайник, когда говорил. Швецова моего оболтуса недолюбливает, и этого не скрывает. И все дело в неразделенных детских чувствах. Когда Наташке было 14, она влюбилась. Лукаш, конечно, ни о чем не подозревал, менял девчонок каждый месяц, а подруга молча страдала от неразделенной страсти. Я даже хотела серьезно поговорить с братом, но влюбленная Швецова мне строго запретила даже рот открывать. Так и мучилась целый год, отвергая ухаживание нашего одноклассника. А потом она набралась храбрости и сама подошла к Луке с признанием. И что, вы думаете, сделал этот дуралей? Чмокнул ее в щеку и потрепал по волосам, как ребенка. Да еще ляпнул, что он для нее слишком старый. Крушение своих лучших подростковых чувств Наташка ему так и не простила. Он любит своих детей, поэтому и говорил так. У него соревнования перенесли на завтра. А не надо быть у врача. Я не вижу никаких проблем. Мелкие прикольные. Я и так не слишком часто их вижу. Наташка недовольно сопит. Мы собирались с ней в кино на новый фильм с Кирой Найтли, а теперь придется отложить. Куда тебя пригласил Глеб, кстати? Меняет тему Швецова. Репетиция идет вяло. Можно и поговорить в перерывах между сменой музыки. Как и обещал, в кафе. С готовностью отвечаю подруге. Называется «Престиж», где-то в центре. Он сказал, что в час заедет и сам меня привезет обратно. «Надеюсь, он еще и оплатит там кофе», — замечает Наташка. «Престиж — очень крутое место и дорогое. Я слышала о нем. Похоже, мажорчик хочет произвести впечатление». Я помалкиваю и подпрыгиваю вверх в такт музыки. Но, кажется, Швецова права. Глеб с утра уже дважды звонил и прислал 3 сообщения. В 2 из них были его фотки. Парень с утра селфился в бассейне. «Самодовольный павлин», — прокомментировала Наташа. «Но тело зачетное, смотреть приятно». Камри Глеба останавливается у входа в наше агентство ровно в час дня. Я, честно говоря, не ожидала от него такой пунктуальности. «Салют, Петра!» Глеб распахивает передо мной дверь своего седана. «Скучала по мне?» «Я рада тебя видеть, привет!» Говорю совершенно искренне. «Он и правда мне нравится, пусть не как парень, с которым я мечтаю пойти на свидание, а просто как человек». Веселый, беззаботный и общительный. И рисковый. Судя по тому, как лихо он несется по трассе, нарушая правила движения. Папа говорил, что по характеру вождения можно много узнать о характере человека. С Глебом более или менее понятно, но мысли неожиданно перескакивают на другого. Того, кто вчера мне признался, что редко водит машину. Вот уверена, что Дымов правила на дороге не нарушает. Слишком он собой владеет. О чем задумалась девушка с красивым редким именем? Спрашивает Глеб. И, не давая времени мне на ответ, тут же задает следующий вопрос. «Тебе, кстати, в престиже нравится? Мы уже приехали». «Да я не была здесь никогда». С любопытством рассматриваю двухэтажное здание с большой открытой верандой, на которой сидят люди. Да и не слышала раньше. Глеб удивленно смеется, но больше ни о чем не спрашивает. Наташка не ошиблась. Место в самом деле дорогое, это видно как по меню, так и по интерьеру. Глеб здесь чувствует себя как дома. Да и его явно все знают. По десерту или хочешь что-то более существенное? И давно ты вишенкой танцуешь? Реально круто получилось у вас. Я спрашивал у Ромки, как ему день рождения дочки. В общем, все круто, ему понравилось. Ромка — это наш вице-мэр? Осторожно спрашиваю парня. Его легкость и открытость как-то меня заставляют забывать, что Глеб у нас мажор и совсем из другой лиги, чем мы со Швецовой. Ну да, он мой дядя, хотя старше всего на 10 лет. А Дым — его лучший друг. Они по жизни вместе, хотя и разные. «Ну, что будешь-то?» «Цены здесь космические. Выбираю пирожное не самое дорогое, но и не дешевое. И по названию точно вкусное. Ну и кофе, конечно». «Кстати, а что ты вчера делал у Дымова?» Разговор как-то сам собой перешел на хозяина Майбаха. «О, это долгая история». Глеб довольно завел руки за голову и потянулся. Тонкая ткань футболки натянулась на крепких бицепсах. Смотреть на парня действительно приятно. «Расскажи». «Упрашивать Глеба не приходится». «Дымов — это заноза в заднице. Мы с ним совсем не друзья, может, ты поняла уже. Но Ромка попросил его приглядывать за мной, так что...» Тут Глеб раздраженно постучал пальцами по столу. «Так что вот уже 2 дня я работаю на этого гада». «А почему гада?» — удивляюсь я. «Просто поверь на слово. Ты же не из тех, кто ведется на кэш и крутые тачки. Я это сразу понял, поэтому ты мне и понравилась. Дымов — это бабки, бабки, очень много бабок. Больше в нем нет ничего». «А тебе он как?» Я немного теряюсь от такого прямого вопроса. «Да, я его совсем не знаю». «Ну вот и держись от него подальше. Глеб ловко орудует вилкой и, как бы между прочим, продолжает давать советы. Характер у него врагу не пожелаешь. Народ в компании стонет от него, безжалостный и деспотичный. Ему все слова поперек сказать боятся. Это я тебя предупреждаю, Петра. Ведь вы ему будете корпоратив готовить. Вот увидишь, проклянете все его деньги и его самого. Если он такой плохой, то почему твой дядя с ним дружит? Я только сейчас замечаю, что так и не донесла ложку с кусочком пирожного до рта. Мне он тоже не слишком понравился, но чтобы так. На прошлой неделе девчонку беременную до слез довел. Прикопался к какой-то циферке в отчете. Перебивает Глеб. Короче, как твой друг, я не советую с ним связываться. Как мой друг? Глеб, да я только кофе с тобой согласилась выпить. Мне просто не понравилось, как он на тебя смотрел, Петра. Еще на празднике Эмили. Ну, давай договоримся, этот разговор сугубо между нами. Дым еще и мстительный, как черт. Ну, как тебе здесь? Круто, правда? Рада, что пришла со мной сюда.